Томас больше всего заинтересовался батареями. Он поразился нашему слишком большому запасу электрической энергии. Вот как. Действительно? А ты не забыл, с какой легкостью наши друзья-таможенники попрощались и перемахнули на свое судно? Ну, это они делали тысячи раз. И у обоих руки были свободны. Они ничего не несли. А ведь должны были. Фотокопировальный аппарат? Фотокопировальным аппаратом сейчас снабжены все таможенники, чепуха. Да, но если наш приятель не делал копий, значит, он занимался чем-то другим? Мы прошли в рулевую рубку. Ханслет взял из ящика с инструментами большой гаечный ключ и за минуту отвинтил винты верхней плиты, которая прикрывала радиотелеграф и радиопеленгатор. Секунд пять он смотрел на них, потом перевел взгляд на меня и, наконец, поставил плиту на место. Да, этими приборами нам долго не придется пользоваться. Это было заметно с первого взгляда. Я отвернулся и уставился в темноту. Ветер крепчал, темное море тускло поблескивало. С юго-запада мчались белые барашки. Firecrest сильно качало на якорной цепи. Я смертельно устал, но упорно всматривался во мглу. Ханслет предложил мне сигарету. Курить не хотелось, но взял. Кто знает, может быть, она мне поможет. Я взял Ханслета за запястье и посмотрел на ладонь. «Да-да», — сказал я, — «сапожник без сапог». «О чем это ты?» Поговорка, конечно, не та, но в настоящий момент я не могу припомнить нужную. Хороший специалист пользуется только своим инструментом. Наш приятель со склонностью разбивать конденсаторы должен был об этом подумать. Неудивительно, что мышцы моей шеи судорожно сжимались всякий раз, когда Дюран был поблизости. Где ты успел порезаться? Нигде. Знаю, но на твоей ладони кровавое пятно. Меня бы не удивило, если бы этот парень брал уроки у Питера Селлерса, знаменитого английского актера. На Нанселе он говорил на южноанглийском диалекте, на Файркресте — на северном. Интересно, сколько диалектов он сможет вытрясти из рукава, или точнее из глотки? Я представлял его полноватым, а он, оказывается, мускулистый. Ты заметил, что он ни разу не снял перчатки, даже когда брал в руки стакан? Я самый наблюдательный человек, которого ты встречал в жизни. Ударь меня дубинкой по затылку, и я все замечу. В голосе Ханслета послышалась горечь. Почему же они нас не пристукнули? Хотя бы тебя, опасного свидетеля. Вероятно, речь идет о людях намного более крутых, чем мы. Во-первых, они не могли ничего сделать, пока тут находились полицейские, иначе пришлось бы убрать их тоже. Но преднамеренно убить полицейского может только сумасшедший. А уж в чем, а в уме этим парням не откажешь. Но зачем они вообще притащили с собой полицейских? Для солидности и для правдоподобия. Полицейские для нас выше всякого подозрения. Если среди ночи на твой корабль внезапно поднимется полицейский в форме, то ты не станешь бить его крюком по голове. А по любой другой физиономии наверняка ударишь, особенно если у тебя совесть нечиста. Может быть, хотя и спорно. Ну, а вторая причина? Они сильно рисковали, посылая Дюррана. Его словно приманку бросили волку, чтобы посмотреть на реакцию, не узнает ли его кто-нибудь из нас. Почему именно Дюррана? Неужели я не рассказывал? Дело в том, что я посветил карманным фонариком ему в глаза. Лица я узнать не мог. Так, расплывчатое белое пятно, наполовину исчезнувшее за поднятой рукой. В действительности я смотрел за его спину, назад и вниз, подыскивая подходящее место для нанесения удара. Но они этого знать не могли, и поэтому хотели выяснить, узнает его или нет. Не узнали.